Для тех, кто не понял, Йода отправил подростка посовершать акробатические трюки на высоте несколько километров. Риск велик был, магистр Йода, да и открыть его я бы не смогла. Хорошо, когда юный джедай риски правильно оценивает. Пожевал тот немного губы. Учитель, твой и друг мой попросил успокоить тебя, сказать, что за герцогом Тетой в погоню отправился он. Многие беды для галактики действия Максимуса принести могут. Просил тебе быстро поправляться и скорее возвращаться в строй. Спасибо, магистр Йода. Заметив легкую тень печали на лице и в силе Таллисибит, Йода продолжил. И тебе, Таллисибит Энвандун Кастерхази, я радостную новость принес. Отныне ты падаван магистра Пло Куна. Звонил он недавно в храм. Решил тебя взять в ученики. По Йоде долбанули такими сильными эмоциями, и все они были положительными. Конечно, девочка попыталась удержать лицо невозмутимым, но у нее ничего не получилось. Но вдруг пришла опять грусть. Магистр Йода, я ведь не смогу изучить необходимое количество техник для становления рыцарем. Тот же вопрос задали Мейсу Винду, когда он предложил реформу такую провести. Ответил он, что твои необученные пути рыцаря-джедая преступление против будущего ордена. Магистр Йода опять пожевал губами и вышел. Я рада за тебя, магистр Пло очень хороший джедай, он многому тебя научит, сказала Асока. А я вот не понимаю слов твоего мастера, задумчиво произнесла. Я же в силе откровенно отвратно. Часто я тоже не понимаю его, но со временем смысл проясняется. Тут Асока немного задумалась и вновь начала говорить. Мой мастер сторонник довольно радикальных методов. Даже больше, он считает, что если враг пришел в твой дом, то ты должен напрячь все силы и убить его. Он мне рассказывал об одной планете, о второй их всеобщей планетарной войне, где погибли десятки миллионов людей, а сотни остались без родных, где одна сторона конфликта провозгласила философию высшей расы, хотя все они были людьми, и творили ужасные вещи с такими же людьми, как и они, только отличающиеся происхождением. Конгломерация народов, которые одна из сторон конфликта объявила низшими расами и которые в той войне познали самые тяжкие годы оккупации и понесли самые тяжелые потери, победила их. В годы войны был написан такой стих: «Так убей фашиста, чтоб он, а не ты на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял, так хотел он, его вина, пусть горит его дом, а не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой, пусть исплачется не твоя, а его родившая мать, не твоя, а его семья, понапрасну пусть будет ждать, так убей же хоть одного, так убей же его скорей, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей». Принципы в этом стихе провозглашают отступление от кодекса, только если мы будем так разборчивы, то можем просто пасть жертвами своей костенелости. Сепаратисты атаковали Атракин биологическим оружием, я слышала отчет магистра Пло своему учителю. Хоть я понимаю позицию сепаратистов, но они переступили грань между войной и безумием. Так что я останусь верна кодексу только на поля боя, если враг не будет сдаваться, то умрет. Или я, смотря чьи навыки окажутся лучшими. Хотя сомневаюсь, что бедоны на такое способны. Бет надолго задумалась, и в качестве разрядки сказала. Даже если и будут способны, у тебя есть твой мастер. Его и армия дроидов не убьет. Так и сидели две подруги. И не представляли, какую судьбу им уготовала сила. Храм Ордена Джедаев. Технический ангар. Да, мать его, это что вообще за тех, задание? Орал один из техников джедаев, читающий что-то на датападе. Его коллега, правда неодаренный, тоже охреневал, но тихо. Без суеты и лишних телодвижений. Я вот вообще не понимаю, чего от нас хотят, сказал третий. Кто-то забеспокоился, что рыцари-джедаи массово очищают склады, на предметы брони, и иногда берут фактически музейные экспонаты, вставляя в них новую начинку. Некоторым разграбление исторических артефактов не понравилось, а конкретно совету первого знания, особенно когда один такой деятель чуть не взял себе в качестве брони доспех силовой ищейки Раката. Я не понимаю, как вообще такое произошло. Это же опаснейший артефакт темной стороны, и она находится в свободном доступе. Вот нам и выдали задание, больше напоминающие хотелки читера в онлайн-игре. Все это говорил Забрак-инженер по совместительству, являющийся магистром совета технического корпуса. Стоит сказать, что инженер он являлся от силы. У него было даже высшее техническое образование, одного из престижнейших университетов галактики. Притом оконченным с отличием. Но я предлагаю сделать гораздо проще. Не вводить единую стандартизированную броню и не пытаться выполнить то, что нам задали. Броня будет делиться, как и всегда, на легкую, среднюю и тяжелую. Плюс воспользуемся услугами артефакторов. Каждую броню они обработают, так чтоб она упрочилась, притом в разы. Также дополнительные функции, которые будут включать в себя защиту от бластерного огня и со вставками картозиса. Точнее, материалом будет картозис. Это общие требования к броне, с таким раскладом ее не пробьют обычные Е5, а также дроидики. Класс брони будет отличаться только степенью бронированности и использованием в ней дополнительных элементов. Все свои слова Забрак сопровождал иллюстрациями на голограмме. Тяжелая броня будет включать в себя сервоприводы, максимальную защищенность, а также встроенное вооружение, такое как ракеты, автоматические бластеры. Всем этим будет управлять Искин. Джедаю в такой броне придется даже отказаться от меча, если, конечно, мы ничего не придумаем. Кстати, забыл и я про встроенный энергетический щит мощностью в 4 единицы. Но это будет зависеть от каждой модели. На легкой будет стоять только в 1 единицу, а на средней 1,5. И это в дополнение ко всем остальным наворотами брони, как встроенный тактический интерфейс с системами шифрования и дешифровки. И самое хреновое для нас, мы можем сделать максимум заготовки, под каждого джедая придется делать свою модификацию. У меня тут есть пару заявок, тоже из разряда, что вешаться хочется. Единственное, что полностью известно, это придется сделать броню магистру Винду. Он не просил, за него это сделали его друзья. Из-за особенностей ведения им боя, броня будет легкой, а также броня у него должна быть стратегической. Какой? Никто из подчиненных не понял. То есть, все от уровня шифрования, связи и отображения тактической карты должны работать даже в условиях постоянной ионной бури. И чтоб он на связи был даже в другой галактике. Шеф, вот это уже невозможно. Нет, мы, конечно, можем защитить ее от действия ЭМИ по максимуму, но связь на такие дистанции — это нереально. Так что давай, как и с остальным, сделаем очень элитным, но не невозможным. Хорошо, тогда за работу. Нам скоро доставят 30 тонн дюрастели, тонну картозиса и 20 килограмм мандаларского железа. Кроме этого нам принесут образцы реактивных ранцев, гравитационных ботинок, параглайдеров, а также аптечки. Последние мы разрабатывать не будем, нам их надо всунуть в броню, нам, так сказать, для снятия размеров дали. Кроме этого мы и армию света будем обслуживать, так что работы всем хватит. Максимус Тета. Он смотрел на тренирующуюся Ческу, и ему становилось страшно. За свою школьную жизнь он никогда не видел работу профессионалов, людей, которых возвели убийство в науку и искусство. А теперь Максимус пошел против целого ордена таких убийц, но его цель осталась прежней. Надо стать значимым в конфедерации и пережить приказ 66. Тогда Тет останется единственным законным правителем конфедерации и сможет благодаря своему послезнанию просуществовать до смерти императора, а дальше получить значительный пост в новой республике. Плюс, КНС можно сделать реально мощным государством. Конечно, против него играют очень мощные противники, но он пришел в этот мир и взял с собой послезнание, а это все-таки история этой вселенной. Конечно, есть Винду, но он не очень опасен, наверное. Тоже попаданец, только какой-то глупый. Ведь он же мог предотвратить войну клонов, мог убить Палпатина, а вместо этого фигней всякой занимается. Значит, канон тот не знает. Уже хорошо. Надо помочь Бобби с местью, предоставив более мощную взрывчатку. Так, стоп. Фетг же жив, значит, придется справляться другими способами. Да, и галактика это как-то быстро реагирует на изменения. Или в моем лице силе избранный понадобился. Так почему силой не наделили? Вот как, например, Тан. Ведь Ческа двигается настолько быстро, что замечаешь только блики от светового меча. Даже наши спецназовцы на такое не способны, движения быстрые и точные. А ведь она не намного старше меня, да и обучиться начало поздно. Хотя стоит пройтись по ее биографии получше. Тан родилась на Кселе и покинула родную планету лишь незадолго до начала войн клонов. На родине она служила в оборонительных войсках империи Чессов. Во времена обучения в Академии она получила задание подчинить и подготовить к боевым действиям группу существ-аборигенов, ранее не поддававшихся обучению и тренировке. Для начала Сеф Ранс выбрала самого сильного из аборигенов и назначила его генералом, приказав выполнить несколько примитивных команд. Когда генерал и его подхалимы просто посмеялись над ней, Тан пристрелила генерала и назначила на его место нового. В результате, остальные солдаты начали слушаться ее беспрекословно, а сама девушка получила высокие отметки на экзамене. Неизвестно, почему Сеф Ранс и ее любовник, охотник за головами Вандалар, покинули пространство часов, но есть предположение, что способную девушку отметил синдик Мит Траунруада, в будущем известный как Гранд-Адмирал Траун. Перед самым своим изгнанием, величайший стратег всех времен организовал переправку Танны и ее компаньона в исследованный регион галактики, где их и нашел граф Дуку. Обнаружив у Сеф Ранс Тан чувствительность к силе, Дуку лично обучил ее владению и использованию этих талантов. Из-за того, что часы никогда не выделяли в своем обществе способных к использованию силы, Тан узнала о своих уникальных качествах довольно поздно, но природное упорство и трудолюбие привели к тому, что она вскоре стала очень сильным бойцом. Подчинялась Сеф Ранс только одному человеку, графу Дуку, и общалась с ним напрямую, имея собственный канал связи с главой КНС. То, что Тан знает Трауна и варится в кухне Доминиона очень плотно, то мы можем с ними заключить союз, и основная цель – перевести Трауна на службу герцогству будет выполнена. Кроме этого, в случае обострения ситуации Тан является талантливым генералом. Несмотря на свое фиаско в начале войны и проигрыш у Мейсу Винду, она смогла реабилитироваться. Сразу же после первой битвы войны клонов, Дуку отправил свою ученицу на орбитальную платформу Каир в системе Татуин, чтобы реактивировать армию дроидов, вывезенную с Генезиса. Используя ресурсы межгалактического банковского клана, Танна держала убедительную победу и нанесла сокрушительное поражение республиканскому генералу Джору Дракосу, после чего спустилась с войсками на поверхность Татуина. На планете Тан заключила соглашение с Хаттом Буркой. Конфедераты уничтожали мешавшие хаттскому бизнесу космопорт и базу республики в районе Моссосна, а Бурка, в свою очередь, обязался передать Сеф Ранс информацию относительно нового оружия республиканцев. После того, как Тан выполнила свою часть уговора, Бурка передал ей интересующие их данные. Генерал Сеф Ранс Тан на планете Эридин в охоте за технологией республики. Сокрушив оборону планеты Эридин, Сеф Ранс Тан захватила технологию нового оружия – опустошителей. Помимо собственно оружия, для его активации нужны были специальные коды, которые конфедераты во главе с Тан захватили, разрушив технологический центр на Аларис Прайм, спутнике Кашика. Для налаживания производства опустошителей необходимы были ресурсы, которых у КНС не было. Именно в поисках ресурсов армия Тан вторглась в систему Сарапин. Именно оттуда по моей личной просьбе Дуку отозвал ее. Кроме этого, просто нахождение рядом с таким разумным напрягает. Что-то подобное исходит и от Вайс. Она как будто хочет меня прикончить, но по какой-то причине не может. И так все. Но это все не важно. Главное, что у меня есть верная страна и команда, которая не подведет. Кстати, о ближайших планах. Со временем я смогу увеличить концентрацию войск сепаратистов в герцогстве, поступив, как и на Файрасте, в каноне. Плюс, возможно, будет атаковать Корускан после приказа 66. Конечно, хорошее досталось тело, особенно, после того, как в день выпускного машина сбила. Тан, расскажите мне о Доминионе. Решил я ее прервать. Все-таки негоже в присутствии герцога, совершенно на него не реагировать. Тут Сеф Ранс совершенно мгновенно приблизилась ко мне и поднесла световой клинок к горлу, и плюс подняла его силовым захватом за горло. Рядом стоящие гвардейцы попытались что-то сделать, но отлетели к стене, оглушенными. Чиска использовала одновременно несколько техник, держала герцога за горло, оглушила специальной техникой его солдат, плюс телекинезом толкнула их. «Запомни, раз и навсегда придурок, ты никто, звать тебя никак. Ты не занимаешь в конфедерации никакого поста, ты просто конгрессмен, который умудрился произнести вдохновенную речь, воспользовавшись насквозь лживыми фактами и оболгав воина, до которого мне еще расти и расти». Тут она решила, что с герцога хватит, и отпустила его, а то вдруг еще перевыполнит приказ Дуку. Объяснить мальчишке его статус и чтоб тот побежал жаловаться своему знакомому и близкому другу, графу Дуку. Так себе тактика, но изобретать что-то изощренное для этого ничтожества. Это же не винду. А так мальчишка, возомнивший себя пупом земли, и смел отдать ей приказ. Что же до синдика Митраунрода, то он не станет служить тебе. Так что лучше тебе доверить переговоры мне. Для конфедерации это будет гораздо более ценное приобретение, чем ты. Да, как ты посм. Попаданец слегка недопонял ситуацию. И как стандартный представитель золотой молодежи попытался начать качать права, совсем не думая, что мощь, стоящая за женщиной, превосходит все, что он только в состоянии представить. Именно ей подчиняются сотни боевых кораблей, которые способны сместить его власть в считанные часы, как только тот станет неугоден графу Дуку или Дарту Сидиусу. Ведь тот имел глупость впустить в свое территориальное пространство стороннюю силу во имя защиты страны. Но географически так стало, что он имел выбор только под кого лечь. Играть в самостоятельную игру тот был не в состоянии. И ему только что это грубо показали. «Закрой рот!» — все таким же спокойным голосом говорила Ческа. И Максим предпочел это сделать. «Вообще не понимаю, почему Винду тебя не казнил. Ты понимаешь, придурок, что ты оттягиваешь важные военные части на охрану твоей стратегически никак не выгодной системы. Разве что атака по основным мирам республики, но знаешь, после блокады многих путей, до тебя стало трудно добираться, а о перемещении крупного флота враг будет знать раньше, чем мы доберемся до бригады Рей. Что же до твоего вопроса, который ты задал в крайне грубой форме, без должного уважения и в приказном тоне? Мне не надо изображать к тебе уважение или что-то такое. Ты отвлек меня от войны. Когда лучшие генералы республики отвоевывают у нас позиции, мы предпринимаем просто смехотворные ответные меры. Если бы не приказ графа Дуку, то ты бы получил отказ. Часы олигархическое государство, а также мы не любим другие расы. Это у нас появилось вследствие того, что мы живем в изоляции, да и расы нас окружающие крайне агрессивны, и ничем от животных не отличающиеся. Во главе доминации часов стоят представители правящих семей. Каждый клан с семьями возглавляется лидерами, известными как аристокра, которые носят специфические цвета своей семьи, указывающие на их клан и семейные привязанности. Менее важные и ежедневные решения принимались парламентом, куда входят представители 28 колоний. При возникновении срочных вопросов они передаются в кабинет губернаторов, а затем в совет семей. Каждая из правящих семей ответственна за ряд правительственных дел. Дом Сабасин ответственен за социальные проблемы, дом Инракини ответственен за промышленность и науку, дом Ксапла ответственен за колониальные дела, сельское хозяйство и распределение ресурсов, и дом Нурада ответственен за вооруженные силы и иностранные дела. Распределение ксаплы ресурсов среди колоний часов и ксилы особенно важно, учитывая нашу коллективно-социальную экономическую систему. Дом Нурада тоже высоко значится, особенно рассматривая важность войны для общества Доминиона. Каждая семья одинаково представлена в правительстве. Лидеры семей не использовали имена, вместо этого они носят красочные одежды, чтобы отличить друг друга. Это служит символом того, что решения будут справедливые и беспристрастными. Правящие семьи не соперничают за власть, в отличие от небольших семей. На этом все. Ческа спокойно пошла в свою каюту. Она имела четко поставленную цель заключить союз с Доминионом. В случае невозможности данного мероприятия в результате нежелания вступать часов в войну, отступить. Ведь, союз выгоден только по обоюдному согласию, в случае обострения отношений, будет открыт дополнительный фронт, на который потребуется тратить большое количество ресурсов. Так что только союзный договор и ничто иное. Да и следить за недоразумением от политики придется. Интересно, герцогинок замечает, что его за грязь считают абсолютное большинство его подчиненных. Вместо битв, ее отправили на переговоры, а что, если завтра, выжжет систему императрицы Теты с лица галактики? Какую он будет иметь власть или влияние? Просто будет очередным расфуфаренным ничтожеством, который будет протирать штаны в Конгрессе, думая, что он и есть власть. Она ненавидела таких, как он, и желала оказаться от них подальше, или же получить привилегированное право их убивать. Тем временем шокированный Тета встал и произнес какую-то длинную фразу на неизвестном в небесной реке русском. «Да, как она посмела, я же ее порошок сотру», сказал бывший школьник скорее от бессилия и осознания, что любой одаренный просто походя убьет его и не спрашивая, герцог чего он и какие права имеет. Как докладывают, Ему разведка, точнее ВАИС, орден джедаев объявил его преступником и предателем, вменив ему ничем не спровоцированную атаку на военные силы республики и сепаратизм. Надеюсь, Йода хоть чем-то поможет, крестник же все-таки. Надеюсь, прикроет от джедаев. Не объявят же они охоту за ним. Неделя спустя. Территориальное пространство Доминиона. Несколько десятков щедростей вышли из гиперпространства. Аппаратура слежения часов засекла большое количество целей и выдвинулись на перехват. Крейсеры и авианосцы приготовились к отражению атаки. Как только все корабли вышли из гипера, синдик Велуазар Нуруада передал сообщение на неизвестные корабли, на чисском и на общем языке галактики. Но командующий эскадрой не сильно рассчитывал на дипломатию, хотя и ошибся. Через некоторое время с ним связались, и мужчина бы удивлен, увидев на голограмме ЧИСКу. Притом представительницу ЧАС, Севрастан, талантливый офицер, когда-то принявший изгнание, как и Митра Унурвада. «Приветствую вас, синдик Велуазар Нурвада. Нет нужды в вашей атаке по нам, я сопровождаю представителя Конгресса Конфедерации Независимых Систем. Целью переговоров является союз с Доминионом, и мы смиренно просим вас передать нашу просьбу главам четырех правящих семей. И я тебя приветствую, капитан Тан. Я передам вашу просьбу. До момента ответа правящих семей, требую, чтоб ваши корабли находились на местах. Любое несогласованное передвижение будет расценено как агрессия в отношении Доминиона, и я буду вынужден вступить с вами в бой. Ваши требования разумны», — склонила голову женщина. «В каком качестве вы будете выступать на переговорах?» — спросил командир третьей охранной группы. «В качестве полного генерала сепаратистской армии дроидов, а также консультанта представителя Конгресса, герцога Максимуса Теты». Ческа была спокойна и сдержана. В случае обострения ситуации они смогут победить этот отряд. Правда, потом придется отступить, а вот если что-то случится на Ксиле, их просто уничтожат, поэтому стоит следить за Тетой вдвойне. Потому что он придурок тот еще, а сила, почему никто из родственников его не убил? 17-летний пацан натворит много бед для страны, но это очень хорошо для их совместных с Дуку планов. Герцог легко управляем, достаточно расставить нужную ситуацию и все. Со временем тот потеряет все. Через 30 стандартных минут синдик вновь связался с эскадрой. Вы можете прибыть на Ксилу, но на планету из нечистцев имеет право спуститься только герцог Тета. Благодарю вас. Как и предполагалось, Эфранстан Совет Четырех отказался от вступления в КНС. Они подтвердили верность своим принципам невмешательства и самоизоляции. Стоит немного уделить времени истории чистцев. Такие же скрытные и холодные, как и та удаленная звездная система, из которой они появились, часы для большинства в галактике остаются загадкой. Существуя абсолютно обособленно от республики и империи, эти синекожие гуманоиды создали высокоразвитую цивилизацию, расположенную в неизведанных регионах и известную как Доминион часов. Несмотря на то, что в правящих кругах часов происходила постоянная борьба за власть, гегемония сохраняла надежный контроль над своим доминионом, и их цивилизация процветала. Общество, культура и технологии развивались в условиях изоляции на протяжении тысяч лет, пока часов не обнаружила империя ситов. В самом конце вынужденного затворничества империи ситы вошли в контакт с часами. Далее случилось то, чего никогда еще не встречалось в исторических летописях империи. До этой поры каждый раз, когда империя сталкивалась с чужой цивилизацией, располагающей достаточным количеством техники и ресурсов для своей защиты, ситы требовали от нее капитуляции и перехода под власть императора. Каждый раз цивилизации отказывались принять эти условия, и ситы завоевывали их миры, убивая или порабощая жителей. Однако борьба за власть в Доминионе редко велась при помощи физической силы. Правящий класс часов удивил империю, посчитав предложение достойным рассмотрения, и попросил о встрече на высшем уровне. Несколько обескураженное таким поворотом дел военное руководство империи дало согласие. За закрытыми дверями лучшие переговорщики часов встретились с крупнейшими имперскими дипломатами, включая командующего секретной имперской охраны, чье присутствие здесь было весьма необычным шагом. О деталях встречи никогда и нигде не упоминалось, однако результат ее известен и вошел в учебники истории и дипломатии по всей галактике. Часы сделались первыми официальными союзниками императора. Их армии, ресурсы и налоговые сборы поступали в свободное распоряжение империи. Взамен империя позволила гегемонии самостоятельно управлять своими собственными планетами и обязалась, что без дозволения синекожих никогда и никто не ступит на Ксилу, родную планету Чиссов, ни уполномоченный политик, ни простой турист, ни Сит. В последовавшие за этим годы Чиссы помогали Ситам в их вторжении в пространство республики и добились уважения и доверия империи как ее военные союзники. В мирах, подконтрольных Ситам, Чиссы беспрекословно подчиняются имперской власти, и некоторые из них даже сумели интегрироваться в имперское сообщество. Тем не менее, доминион Чиссов располагает собственной армией, независимой от имперских вооруженных сил, а большинство Чиссов по-прежнему проявляют в общении скрытность и отстраненность, даже когда им приходится работать в тесном сотрудничестве со своими могущественными союзниками. Для республики Чиссы остаются полнейшей загадкой, и о существовании этого биологического вида мало кому известно, кроме лиц в высших политических и военных кругах. Только с падением империи Чиссы опять ушли в самоизоляцию, и о них стало известно еще меньше. Именно поэтому Тан на всем спрашивала разрешение и дозволение. Если бы она была одна, все прошло проще, но с ней увязался представитель низшей расы по сравнению с Чиссом. А если Птет был один и нарушил хоть один из протоколов поведения чужаков на Ксиле, даже по незнанию этого себе не позволяли даже представители и правители империи Ситхов, а за ними стояла сила гораздо большая, чем за теперешней республикой и конфедерацией вместе взятые. И в отличие от республики Чиссы постоянно воюют с различными врагами в неизведанных регионах, ей ли одной из лучших выпускниц Академии Доминиона не знать. Эффективно ей на поля боя может противостоять только 13 генералов-джедаев, на суше и 24 разумных в космосе. Все эти данные она получила из результатов боев с генералами-джедаями. Стоит сказать, что среднестатический джедай на командной должности сильнее аналогичного разумного взятого из корпуса юстиции, точнее диванных генералов из полицейских подразделений. В случае перехода Чиссов на сторону КНС у ее государства появилось бы талантливые тактики и солдаты, способные на равных сражаться с 13 достойных генералов и побеждать всех остальных, даже при случае тотального превосходства противника. Правда, дроиды не отличаются слишком большим умом, и это часто становится проблемой. Но из Чиссов возможно было бы сформировать элитную армию, которая специализировалась на прорыве обороны вражеских планет крепости и их захвата. Или же использование диверсантов Чиссов как элитных агентов. Кстати, их в таком качестве и использовали ситхи 3000 лет назад. Но немного подробнее о них. Империя доминирует над множеством звездных систем в галактике не только за счет могущества темной стороны. Пронырливые агенты имперской разведки действуют негласно, разыскивая и устраняя врагов империи, в числе которых несговорчивые республиканские сенаторы, вероломные имперские мафы и непримиримые оппозиционеры, имеющие связи с республикой. Во имя интересов империи имперские агенты должны были достичь вершин мастерства по части проникновения, убеждения и уничтожения противника. Им приходится сносить неприязнь обитателей галактики и непостоянство собственных хозяев, ситов. Хотя в чистском варианте они были скорее союзниками, чем подчиненными, притом с широкой автономией. Почему они отказали? Возмущалась ее личная головная боль, принявшая вид 17-летнего подростка в вычурных шмотках и вышивкой оленя на спине. Ей был противен такой стиль одежды, это могло быть личным предпочтением, ведь главы домов тоже носят одежды со знаками своего дома, только она напоминала военную форму, а не ту хламиду, надетую на тете. Кстати, о одежде она его предупреждала, только из вороха того элитного секонд-хенда, на который можно купить эскадрилью стервятников, не нашлось ничего, что могло бы удовлетворить высокие стандарты глав домов. Конечно, герцог предлагал отдать ему форму офицера КНС. Тан его опять чуть не придушила. Конечно, если б лорд Сидиус или граф Дуку выразили свою заинтересованность в союзе с Доминионом, то она бы переступила через свои принципы. Но таких приказов не поступало. Единственный, кто был заинтересован в союзе, так это Тета. Но ради него Тан не позволит оскорблять военную форму своего государства. Потому что возможные проблемы, которые последуют за союзом, не уравновесят выгоды. Но ведь мы можем предложить им множество товаров и технологий. Все еще недопонимал герцог. Почему они отказываются? Чтоб получить в союзники Доминион, придется заставить их отступить от тысячелетних устоев. Или же продемонстрировать силу, с которой они не смогут справиться. Учитывая, что часы воюют тысячелетия и сидят в окружении врагов, КНС это не удастся сделать. Они находились в апартаментах, выделенном им в столице Ксилы, недалеко от здания правительства. Состоятся еще ряд переговоров, которые как раз будут касаться торговли и других аспектов, но это уже будет просто дань традициям. А что же Траун? Место его изгнания известно только высшему руководству Доминиона. Я попыталась озвучить мысли о найме некоторых часов в качестве командиров и элитных солдат. Завтра по этому поводу пройдут переговоры. Тут в их покой вошел официант и принес им еду, только он еще и быстро передал Тан кассету с записью. Разумеется, за ними установили слежение контрразведка Доминиона, только раз этот индивид смог через них пройти, значит, тот действительно несет важное послание. Если, конечно, это не проверка чешской контрразведки, но она сможет проверить. Когда она поела, то удалилась в свою комнату, предупредив герцога, что если он в течение нескольких часов зайдет к ней, то она его обезглавит. Это все надо было для того, чтобы в спокойной обстановке прочитать послание и подумать. Если же этот дурак будет путаться под ногами со своими причитаниями, то это будет сложно делать. Зайдя в комнату, она села на кровать и погрузилась в глубокую медитацию, целью которой отслеживание внимания, направленную на нее. Когда все камеры и прослушивающие устройства были определены, она устроила краткий сбой в системе и быстро прыгнула и просочилась в вентиляцию. А на месте той осталась ее голограмма, а также комплекс устройств, имитирующий ее сердцебиение, телеметрию и десятки других систем. Такое оборудование просто необходимо в миссиях по ликвидации или шпионаже, что она часто и делала. До того, как стала генералом армии дроидов. Как генерал Тан, вы соглашаетесь на наше предложение? В случае успеха мы оба получим значительные выгоды, сказал руководитель шестой правящей семьи. Только он формально являлся правящей на самом деле. Как уже и упоминалось, вся власть принадлежит только четырем домам, что не нравилось младшим семьям. Ее пригласили в эту заброшенную квартиру с одной лишь целью – сделать предложение. Дача КНС ресурсов сопротивлению – для захвата власти, и разумеется, Севранс должна была ликвидировать глав правительства, сымитировав внутреннюю неусобицу между четырьмя домами, тем самым подорвав их авторитет в обществе. Заговорщики сделали бы это и сами, только ликвидаторов такого уровня у них не было, а в случае открытого мятежа их поддержат только небольшой процент населения. В случае удачного смена глав правительства, вы отходите от политики изоляционизма и вступите в конфедерацию независимых систем. Истинно так, подтвердил Чис лет так 50, прожженный интриган, которого с пеленок учили управлять и повелевать. Это не Тета, такие монстры дипломатии совсем не ее уровень. Хоть она на полную мощь использует ментальные и эмпатические техники, но не может угадать намерения аристократа. Конечно, он рассказывает о засилье правящих семей и искусственном сдерживании прогресса и экспансии. Конечно, в нужных местах была и печаль, и скорбь, только все ее чувства вопили, что это фикция. Граф Дуку рассказывал, что те, кто слишком часто общается с одаренными, знают, как обходить их способности, особенно в переговорах. Поэтому практически главным ударным оружием джедаев-дипломатов является их разум. Если бы вся галактику можно было подвергнуть внушению, то ситхам и джедаям не приходилось бы придумывать гениальные планы по захвату власти. А ударной способностью джедаев было бы внушение, а не световой меч и телекинез. Боюсь, что такие вопросы я не уполномочен решать. Слишком щекотливая ситуация, а в случае провала открытия второго фронта со стороны часов может обернуться для моего государства большими проблемами. Мне требуется посоветоваться с главой КНС. А юноша, который прибыл с вами, не имеет таких полномочий, с явной издевкой произнес глава семьи, имея под этим вообще несколько смыслов, и в том числе, что в случае неудачи уже готова банта, которая за все и в ответе, которую и казнить за это можно. Он лишь послушная марионетка, которой легко управлять, и которая имеет хоть много денег да мало ума, из-за чего в его герцогстве наступит коллапс экономики. Он умеет только красиво выступать на трибуне. И что же сделал этот юноша? Тан решила, что рассказать историю Теты будет допустимо в свете их дипломатических переговоров. Он стал правителем герцогства, включающего в себя несколько систем. Правителем он стал больше эпизодическим, или же парадным. Другие претенденты были, только его дед воспитал достаточно профессиональную гвардию, которая верна ему была до смерти. Именно фактически она и посадила его на трон. Точнее, страх перед действиями гвардии посадил Максимуса на трон. Сразу после похорон, близ границ герцогства прошла крупная военная операция наших врагов, производственный центр, находящийся под контролем конфедерации, был захвачен. Так как это была достаточно крупная операция, о ней никого не предупредили, тем более правителя локальной нейтральной планеты. Плюс, хоть внутри страны страх перед гвардией удержал власть наследника, только на международной арене тот не имел никакой власти. Активы его страны были национализированы. Тот по совокупности фактов вышел из состава республики, хотя его планета находится в паре парсеков от столицы республики. Очень неприятная ситуация. Ему следовало взять нейтралитет и найти себе мудрого регента, или окружение обязано было бы навязать ему регента. Я удивляюсь, почему войска республики все еще не принесли демократию мятежнику. Чуть обдумав ситуацию, сказал Чисс: «Существует еще несколько вариантов, но думаю, он станет отличной разменной монетой в наших переговорах. Притом возможно создание для вас дополнительного плацдарма на случай провала. Вы имеете в виду брак?» Полутвердительно сказал тот. «Да, Хаэм, ты же знаешь, насколько мы не любим чужеземцев, лечь в одну постель с ним то же самое, что сношаться с животным. Разве кого-то это интересует в политике? Притом, насколько я знаю, каждый дом держит для таких случаев несколько сирот, усыновленные в раннем младенчестве. Их ничего не связывает с домом, при этом они, верну ему, способны на выполнение своих функций, агентов влияния, и их не жалко отдать чужеземцу. Только и нам потребуются гарантии, так что такой фокус не пройдет. Все-таки ее не жалко, а вот, например, свою дочь вы не станете подставлять. Но если все-таки решите, и на этот случай существует подстраховка. Кто-то вас очень хорошо обучил. Поклон вашему наставнику», — улыбнулся мужчина. Лесть его имела вполне четкую цель — очередную проверку своего союзника, с попыткой определить ее истинный уровень подготовки и понять, насколько можно использовать ее. Ответ тоже должен был быть изощренный. Успехи ученика являются его достижениями, провалы ученика – поражение учителя. Ответ также был с двойным и тройным подтекстом, хоть на первый и даже второй взгляд попахивал самодовольством. Глава дома тел оценил его и взвесил по одному ему известным параметрам. Честно, Тан начинала уже уставать, она уже сегодня встречалась с пятым по счету противником такого уровня. И первыми четырьмя были правители Доминиона, она сразу же заподозрила интригу именно их, только встреченные представители мятежного лагеря свято уверены, что они планируют переворот в Доминионе. Но пока это ничего не значит, и мой союзник это прекрасно понимает, будь он хоть настоящим мятежником или же талантливой игрой контрразведки, тот очень хорошо умеет вести себя с людьми, и ей действительно надо посоветоваться со своим учителем. Хоть в этом диалоге, у нее нет обузы в лице Теты. Иногда в общении с четырьмя Ариста, приходилось телекинезом ему рот закрывать. Конечно, это выглядело немного комично, но еще более вызывающе были бы слова герцога. Тан знала их благодаря своим способностям одаренного силой и разумом Чисса. «Нам потребуется примерно неделя для полной подготовки, кроме этого мы сможем провести церемонию бракосочетания, тем самым заключив союз, конечно, если ваш государь согласится на это. И кто же станет женой Теты? Третья дочь дома Нелу. Моя дочь. Я передам это моему государю. Генерал, выходим из гиперпространства», — сказал мне коммодор, который был клон. «Мне пришлось крупно повозиться, целых две недели я скитался по неизведанным регионам, практически все это время не ел и не спал, но это сущие мелочи для джедая, обученного специальной технике, но времени ей воспользоваться не было. Все это время я искал путь к своей цели, к Ксилле, и вот наконец-то нашел путь к Доминиону. Нас уже там встречала представительная эскадра, готовая к бою. Генерал, эскадра неизвестных выходит на связь. Наши действия», — сказал коммодор.